Глава 8. Королевская охота. Глянул на часы. С того времени, как он увез Эгли из дому, прошло всего-то полчаса. Стахор мог еще и не вернуться. Остается тянуть время и надеяться. Он встал в полоборота к креслу, не сомневался в своих людях и в технике, но лишняя предосторожность не помешает, мало ли что они могут придумать. «Вы в состоянии делать, что хотите». Иронически улыбаясь, сказала Эгли, «Я женщина, и я скована». «Если рассчитываете меня уязвить, крупно ошибаетесь», — усмехнулся Сварог. «Следствие — такая штука, которая не делает различия между женщинами и мужчинами». «Следствие», — протянула она насмешливо, — «знали бы вы, как я вас ненавижу». «Нет, не вас персонально, не в вас дело. Всю эту кучку сытых бездельников, парящую над облаками и диктующую свою волю миллионам людей». Сварог даже слегка оторопел, но тут же опомнился, усмехнулся. «Ах, вот как!» «Мне встречались люди с подобными убеждениями, но вот из уст коронованной особы их слышу впервые». «Любопытно было бы знать, вы этого от Вингельтона хватались? Или думали так и прежде?» «Прежде», — ответила она спокойно. «От такого признания моя участь никак не изменится, верно?» — Верно, — сказал Сварог. — Простите, а ваш муж придерживается тех же убеждений? — Спросите у него. — Надеюсь, случай выпадет, — сказал Сварог. — Значит, вот так. Это позволяет строить версии. Начинаю крепко подозревать, что Брошеру со своей шайкой, прослышав о ваших умонастроениях, вам поначалу представились идейными борцами с тиранией Ларов или кем-то вроде. Ну, а сейчас... Вы их тоже считаете борцами с тиранией? Или обыкновенными сволочами, занятыми исключительно собственной выгодой? Какая разница? — пожала плечами Эгли. В любом случае, вам, сытым и тупым владетелем, будет только хуже. — А говорили вы, умница, — сказал Сварог, — а вы дура. Вы что-нибудь слышали про Токеранг и Токеретов? Ну, не могли не слышать, общаясь с Вингельтом, уж он-то наверняка их прекрасно знает. Неужели вы всерьез полагаете, что они собираются выступить против империи? Гораздо больше верится, что в первую очередь достанется тем самым миллионам угнетенных, о которых вы так печалитесь, потому что небо им не по зубам. Это мы еще посмотрим, — процедила Эгли. В любом случае, вам станет очень неуютно там, за облаками. Ничего нового, — меланхолично подумал Сварог. Другая планета, другой мир, а мысли те же. Зашвырнуть ее на Землю года в 70-е получилась бы ярая активистка каких-нибудь красных бригад, где, в общем, дураков не было, зато имелось немало интеллектуалов обоего пола. Чем хуже, тем лучше. Как это там в Библии? Нет ничего нового под этим солнцем. «Я бы с удовольствием с вами подискутировал на эту интересную тему», — сказал Сварог. «В другое время и при других обстоятельствах». Но сейчас не до лирики, сплошная конкретика навалилась. Значит, говорить вы не будете. Вы хорошо понимаете, что вас при таком раскладе ждет? Он смотрел, как на очаровательном личике сменяют друг друга самые разные чувства — недоверие, тревога. В голове снова послышался тот непонятный отзвук, словно бы раздавшийся ближе и сильнее. «Но вы же не хотите сказать?» — произнесла она, еще более побледнев. «Именно», — кивнул Сварог. «Остается одно пыточное». «Подонок!» «Ничего подобного», — серьезно сказал Сварог. «Во-первых, я сейчас не человек, я король. То есть работающий механизм, в котором нет ничего человеческого. И думать должен в первую очередь о своих подданных, а не о ваших вольнолюбивых идеях или целости ваших косточек. Во-вторых, при чем здесь небо? Можно подумать, это там придумали пыточные и силой их на земле внедряли». А вы, гуманисты и добряки, усиленно отпирались. Боюсь, вы сами до этого додумались. Вы словно бы даже удивились, полное впечатление. Как будто благородных не пытают. Еще как! Я говорю даже не о свежих примерах, когда, скажем, лет 6 назад по приказу Конгера Ужасного на Монфаконе разорвали лошадьми не какую-то крестьянку, а герцогиню старинного рода. Давайте лучше поговорим о вашей милой родине, княжестве Скатерон. Я кое-что просмотрел по его истории. Там написано, что во время знаменитого заговора барона Гудера ваш родной дедушка дюжинами вздергивал на дыбу не только благородных кавалеров, но и благородных дам. И я бы его немало не порицал. Заговор был не вымышленный, а настоящий, серьезный, включавший в планы и убийство вашего дедушки. Но он, не особенно разбираясь, велел пытать и виновных, и невиновных. А невиновных, как пишут, приходилось человек по десятку на каждого настоящего мятежника и заговорщика. Как нам с этим быть, Эгли? Насколько я знаю, ваш дедушка умер, когда вам было года 4. Вы успели не раз посидеть у него на коленях и получить от него кучу леденцов. Хорошо, я подонок, а он нет. Маркизе Альвине Латорми, как позже выяснилось, совершенно непричастной, было всего 19. Вы знаете, что с ней сделали палачи вашего дедушки? В толк не возьму, почему он любимый дедушка, а я подонок. Тут уж всех следует по одной мерке мерить. Кажется, Эгли чуточку смутилась. «Я и не говорила, что считала его любимым, будучи уже взрослой», — сказала она. «Тем более», — пожал плечами Сварог, — «я, как король, обязан знать то, что вы скрываете. Значит, придется вас пытать. Вы полагаете, что выдержите хотя бы половину обычных процедур?» В лице у нее не было ни кровинки, но глаза оставались сухими. Все же не кисейная барышня, а княжна из Скотерона, то есть из Каталауна. «Не выдержу», — призналась она тихо. «Вот видите», — сказал Сварог. «Но когда вы, наконец, заговорите, вас к тому времени успеют изрядно покалечить. И это вы тоже прекрасно понимаете». «Ах, да, я и забыл». Он театрально хлопнул себя по лбу. «Перед тем, как попасть в пыточную, вам еще придется заглянуть на псарню». «Зачем?» — спросила она с ноткой удивления. «То есть как это зачем?» Сварог, в свою очередь, сделал вид, что несказанно удивлен. «Псари у меня имеют дело не с дамскими собачками, а с гончими, натасканными на кабана, медведя, с волкодавами, каких спускают на каталонских тигров. Это нелегкое ремесло, и оно делает людей достаточно черствыми, лишенными всякой сентиментальности и излишней доброты, самый подходящий в данном случае народ. Кинут в уголке какую-нибудь дерюгу, завалят вас туда, задерут подол». «Вы что, забыли о старинной, до сих пор действующей, неписанной традиции, согласно которой подвергшаяся насилию королева должна уходить в монастырь? Не торопитесь снова меня обзывать. Я при этом ни аппетитном зрелище присутствовать не буду, я не извращенец. Тем более, что псари — народ грубый, с грязной фантазией». «Мой муж», — прошептала она, смертельно бледная, и замолчала, будто у нее перехватило дыхание. «Ну да, конечно», — кивнул Сварог и скучным голосом продолжал. «Он меня потом зарежет и зажарит, ощиплет и ошпарит, да? Ну, во-первых, еще неизвестно, получится ли у него. Меня столько раз пытались убить, что лень даже считать. Но я всегда как-то успевал первым. Это уже традиция такая сложилась. Во-вторых, даже если ваш муж, во что совершенно не верится, все же сумеет меня достать, вы к тому времени пройдете и псарню, и пыточную». Сварог наклонился к ней, грубо взял за подбородок, поднял ее голову выше и заглянул в глаза. «Эгли, я не шучу и не запугиваю напрасно. Слово чести, если будете молчать, я выполню все, что обещал. Ну?» Уголки губ у нее подрагивали, глубоко в глазах затаился страх, но она держалась, не плакала и явно не собиралась просить пощады. «По-моему, это означает нет», — сказал Сварог, выпрямляясь. «Очень жаль». «Ладно, скажу вам по секрету, у меня еще осталась капелька человеческого, я все же неурожденный король, меня к этому ремеслу не готовили с детства, в отличие от вас, я вам дам время на раздумье. Целых полчаса», — он глянул через плечо на высокие напольные часы в резном корпусе из орехового дерева, «отсюда вам прекрасно виден циферблат, отсчет начнется, когда стрелка достигнет половины третьего, так что у вас, собственно, 31 минута. Обдумайте все. В 3 я вернусь, и вас уведут. Будьте благоразумны, а? Из чисто эстетических побуждений мне не хотелось бы видеть такую красавицу на дерюге среди дюжины гогочущих псарей и уж тем более на дыбе. Подумайте как следует, я вас прошу». Он отвернулся и, не оборачиваясь, целеустремленной походкой вышел в коридор, а там, наплевав на королевское достоинство, бегом преодолел расстояние десятков 2 шагов, рванул ручку комнаты справа, примыкавшей к ореховому залу, влетел туда. Там, у стены, отделявшей комнату от орехового зала, напряженно застыли несколько человек с оружием наготове, А перед ними в два ряда висели в воздухе шесть экранов. Камеры просматривали ореховый зал с шести разных точек. Присмотревшись, Сварог быстро нашел взглядом нужный экран, на который давала изображение камера, запрятанная над спинкой кресла Эгли. Длинный исторический стол, за ним два высоких окна и ни единой живой души, никаких изменений. Сердце у него заходилось в лютой тоске. Когда истекут эти полчаса, можно будет еще немного потянуть под убедительным предлогом, но не до бесконечности же. Если он ошибся в расчетах и зря ставил себя на место Стахора с Вингельтом, придется выполнить все угрозы, обе. Потому что несколько миллионов его подданных, в отличие от него, не способны отсидеться за облаками и в безопасном местечке. А потому не имеет никакого значения, что королева Эгли молода, красива и чиста, либо-либо. Он, не глядя, протянул руку в бок, щелкнул пальцами. Кто-то торопливо подал ему серебристую полудугу с двумя шариками. Сварог сунул один в ухо, повернул дугу так, чтобы второй шарик оказался у рта. «Внимание всем группам!» — сказал он жестко. «Повторяю, еще раз повторяю, если начнется, брать живыми, только живыми!» Несколько голосов один за другим кратко отрапортовали, что все понимают, и приказ выполнят скрупулезно. «Ни секунды промедления», — сказал он. «Если парализаторы не подействуют, сети, сети!» Ему снова отрапортовали, что поняли и исполнят. Не было никакой необходимости повторять приказы, он отобрал самых опытных. Просто нужно было чем-то себя занять, пока минуты ползли, как улитки. Странный отзвук в голове все усиливался, и у него помаленьку стала формироваться догадка, что он слышит исходящий от Эгли зов. Непонятно, как она это делает, какое это все природы. Ясно только, что магия тут и не ночевала. Ну что ж, если он верно догадался, пусть зовет. Показалось или... Ага! Центральная часть зала внезапно исчезла, на ее месте возник аркообразный проем, за ним виднелись деревья со светло-коричневыми стволами, и несколько человек, яростным рывком метнувшихся оттуда прямо к камере, то есть к креслу Эгли. «Вперед!» — рявкнул он в микрофон, пнул потайную дверь и первым ворвался в ореховый зал. В разных его концах распахнулось еще пять незаметных изнутри дверей, и оттуда рванули спецназовцы, по весьма существенным причинам отобранные исключительно среди ларов. Пятеро, стоявшие у кресла Эгли, на несколько секунд оказались застигнуты врасплох. Со всех сторон засверкали ярко-малиновые вспышки парализаторов, но лишь один человек скорчился и медленно опустился на пол. Остальные после резкой короткой команды метнулись к проходу на древние дороги, но угад поля во все стороны из чего-то бросавшего ярко-синие искры, трещавшие словно электрические разряды, взлетели, разворачиваясь сети, опоздали. Тем было гораздо ближе до прохода, чем нападавшим на них. Сети, утяжеленные по краям грузиками, вспорхнули и развернулись, но накрыли уже лишь пол, проход закрылся. В два прыжка, оказавшись возле лежащего, Сварог узнал Стахора. В кресле в нелепой позе склонилась всем телом вперед Эгли, удерживаемая лишь захватами, тоже попала под малиновую вспышку. «Обоих в дракар! Немедленно!» — закричал Сварог. «Уходим! Уходим!» Его люди метались, как черти, шевелившие в аду грешные души. Эгли моментально освободили от захватов, двое подхватили ее, двое подняли Стахора, остальные тесно их обступили, и вся орава бегом кинулась к выходу, ощетинясь уже не парализаторами, а сверкающими лезвиями кордов. Они протопали по коридору, не встретив ни единой живой души. Это крыло дворца было наглухо блокировано людьми Сварога, переодетыми в форму дворцовой стражи. Громко топая, взбежали вверх по лестнице, выскочили на широкую галерею и, не сбиваясь с темпа, кинулись туда, где виднелась, словно бы распахнутая в иной мир, дверь. Один за другим вбегали на первый этаж невидимого драккара. Пилот со своего места смотрел на них, вывернув голову. Едва дверь захлопнулась за последним, он взял такой старт, что дворец и парк моментально провалились вниз, словно булькнувшая в воду тяжеленная купеческая гиря. «Во второй манор», — негромко распорядился Сварог, подходя к пилоту. Тот, не оборачиваясь, кивнул. Сварог плюхнулся в ближайшее кресло, сунул в рот сигарету, жадно заглотнул дым, весь обмякнув, смотрел на лежащую на полу королевскую чету, на присевших вокруг на корточки спецназовцев, он не сомневался, что видел среди незваных гостей Вингельта. Задача, конечно, выполнена не целиком, но хорошо и то, что удалось взять хотя бы Стахора, знавшего гораздо больше жены. Коль уж ни на кого другого не подействовали парализаторы, они все Лары, как и предполагалось. Нескольких метров не хватило его ребятам. Но то было единственное место во дворце, столь подходившее для засады. Что ж, он рассчитал все правильно. Прочитав надпись, Стахор, конечно же, каким-то образом связался с Вингельтом, и тот использовал свое умение ходить по древним дорогам. Выход можно открыть в любом месте, даже в здании, если не выше первого этажа, а под помещением нет подвала, в точности как с горлоргом обстоит. Кто бы мог подумать, что ореховый зал 150 лет спустя послужит примерно тем же целям. У самого Сварога попросту не хватило бы времени все это обустроить за два дня. Работать ведь пришлось бы обычным, земным мастерам. 150 лет назад юный король Кадаген III Ронерский, в те времена Латерана еще оставалась под властью Ронерской короны, хотя и вступил в совершеннолетие, никак не мог взять в руки реальные бразды правления, поскольку их, как и последние 10 лет, твердо намеревался и далее удерживать бывший регент, а ныне первый министр, тот самый герцог Фирленд, дальний родственник короля, чья кровь якобы и до сего дня виднеется на столе. Очень уж нравилось властному и неглупому человеку править королевством, в те времена превышавшим размерами нынешние раза в полтора, поскольку это приносило не просто почет, но и реальные выгоды. Крепкой опорой ему служили две дюжины магнатов и генералов, образовавших благородный совет. У короля такой опоры не было. Ну и куклой быть не хотелось. До сих пор неизвестно, сам король это придумал или подсказал кто. Затеявший ремонт дворца, король сумел в глубокой тайне окружить ореховый зал потайными ходами, подходившими к 6 потайным дверям, и назначил очередное заседание благородного совета именно там. Охрана реальных правителей королевства, конечно, осталась в коридоре. Едва они расселись, король подал сигнал, все 6 потайных дверей распахнулись, и в зал ворвались вооруженные до зубов человек 30 гвардейцев, сплошь молодые и честолюбивые кадеты, считавшие, что засиделись в кадетах, и лейтенанты, хотевшие в капитаны. И первого министра, и всех до единого членов совета положили тут же за столом, что было крайне разумно со стратегической точки зрения. Никто из прихвостней герцога рангом пониже и не подумал дернуться. К чему царедворцам, министрам и полковникам выступать против короля на стороне покойников, от которых уже не дождешься ни денег, ни чинов, ни орденов? Охрану в коридоре расстреляли появившиеся с двух сторон егеря и мушкетеры. Король моментально созвал Уитана Гемот и с волнением объявил, что чудом уцелел, едва не стал жертвой заговора. Хорошо нашлись порядочные люди, вовремя предупредили. Обстановка была столь напряженной, пара гвардейских полков вокруг здания Уитана Гемота, массовые аресты сторонников и сподвижников герцога, что ни одна живая душа не рискнула задавать его величеству неудобные вопросы. Кадуген в одночасье стал настоящим королем, правил чуть ли не 40 лет и умер своей смертью. А 150 лет спустя его задумка пригодилась и Сварогу. Он глянул в окно, дракар сбросил скорость и шел на посадку. Второй манор, навехонький, можно сказать, с иголочки, был небольшим по размерам, у ардов этак 300 на 300. Посадочная площадка, то есть попросту засаженная невысокой травой, безукоризненно ровная лужайка, лесок и посреди здания. Официально объект числился за 9-м столом, по его заказу и построенным. Но о его существовании в конторе знал один единственный человек, секретарь Сварога, получивший строгий приказ держать это знание исключительно при себе. Зная секретаря, можно не сомневаться, что приказ он соблюдет в точности. Вся эта секретность была затеяна исключительно ради юных сподвижников Сварога. Здесь, во втором маноре, предстояло заниматься неприятными делами, той самой грубой и унылой изнанкой жизни, от которой юных следовало держать подальше, насколько удастся долго. Сварог сидел в кресле и спокойно курил, Наблюдая, как доктор девятого стола целился полулежащему в кресле Стахору в висок небольшим серебристым рефлектором, снимая действие парализатора раньше обычного срока. Доктор отступил, кивнув. Здесь опять-таки не таилось никаких побочных эффектов, так что Стахор, открыв глаза, моментально осознал себя в ясном сознании, инстинктивно попытался вскочить, но руки у него были схвачены наручниками за спиной, а два охранника мгновенно навалились ему на плечи и принудили сесть. Ну, конечно, бессильная ярость во взоре, понимание своего печального положения. «Я крайне удручен, мой венценосный брат, что нам пришлось встретиться при таких именно обстоятельствах», — сказал Сварог. «Ну, что же поделать? Давайте сэкономим время, насколько возможно. Мне его вечно чертовски не хватает. Предупреждая неизбежные вопросы, вы в летающем замке, моей личной тюрьме, откуда Вингельту ни за что вас не выручить. Ваша очаровательная супруга тоже здесь, с ее головы ни один волосок не упал, пока. Арестованы вы согласно имперскому закону о запрещенной технике. Вряд ли стоит вам объяснять, что это за закон, верно? Ваша супруга арестована как сообщница в нарушении означенного закона. В данное время вашей судьбой распоряжаюсь исключительно я. Вот вкратце, как обстоит дело. Вопросы будут?» Стахор молчал, глядя на него из-под лобья, без особой враждебности. Судя по глазам, король-изгнанник лихорадочно прикидывал, что в такой ситуации можно предпринять. И, быть может, уже сообразил, что предпринять не в силах совершенно ничего. «Молчите?» — спросил Сварог. — Это хорошо. Это просто замечательно. Значит, вы не пустослов и не глупец. Этак мы еще больше времени сэкономим. У меня к вам для начала несколько вопросов. Вы, конечно, можете не отвечать, ругать меня всякими нехорошими словами, но вряд ли станете заниматься бесполезной и бессмысленной руганью. Впрочем, если все же собираетесь, выскажите уж все сразу, так будет проще. Молчите? Ну, просто прекрасно. Итак, пошли вопросы. Ваша супруга буквально только что произнесла краткую, но очень искреннюю и эмоциональную речь, объясняя мне, как она ненавидит ларов, кучку тупых угнетателей, поработивших миллионы обитателей Земли. Примерно так. И сказала, что этих взглядов она придерживалась еще до того, как вас, право, не подберу нужного слова, скажем, согнали с трона. Согласно известной поговорке, муж и жена — одна сатана. К тому же я учитываю некоторые события, происшедшие в Горроте, и у меня есть подозрение, что и вы придерживаетесь тех же взглядов, которые у вас возникли и сформировались еще в те времена, когда вы безмятежно сидели на троне. Я прав? Даже если и так, что из этого? Холодно, — сказал Стахор. Сварог широко ему улыбнулся и самым дружелюбным тоном спросил: «А высказать в лицо? Я вас ненавижу, сволочи! Слабо? Смелости не хватает. Только в потаенном, безопасном месте язык развязываем». Стахор выпрямился, постарался придать своей позе как можно больше достоинства, насколько позволяли скованные за спиной руки, и, не отводя яростного взгляда, отчеканил холодно: «Смелости у меня хватит. Я придерживаюсь именно тех взглядов, что и моя жена, тех, которые вы были столь любезны кратко изложить за меня. И придерживался их, еще будучи наследным принцем. Кричать «я вас ненавижу, сволочи» я не буду, исключительно потому, что это смешно и бессмысленно в данной ситуации. Однако все так и обстоит.